Глава 52. Рука охранника замирает, и я не успеваю схватить пиджак, как он отворачивается, словно не собирался мне помогать. Так он и скажет Борису, когда тот потребует от него ответа. Чувствую ягодицей ткань носков и ногу, а в голове мысль – пнет ли? С него станется. Хотя справедливости ради, надо признать, физического вреда Борис мне не причинял. Но тем не менее я все равно встаю, абсолютно обнаженная, и не поворачиваясь, иду к лестнице. Там на улице мои вещи, хоть что-то я найду, верно? Пора начать думать не сердцем, а головой. Но не успевая сделать и пары шагов, как меня за шею хватает жесткая рука и буквально затаскивает в квартиру. А я уже не могу сдержаться, кричу, реву, царапаюсь, отбиваюсь, со всей дури бью Бориса по щеке. И руке так больно сразу, как будто по дереву ударило, и кожа сразу тысячи ледяных иголок жжет. И я пячусь в ужасе, боюсь, что он ответит, что решит отомстить за своевольничество, за оплеуху. А Борис только молчит, смотрит диким взглядом, пока по щеке растекается красное пятно и шаг ко мне делает. Но резко останавливается, словно сам себе затормозив, и отворачивается, уходит. Просто уходит, так ничего не сказав, в спальню. А я остаюсь стоять посередине гостиной, обхватив себя руками, продолжая чувствовать острую боль в запястье. И она с каждым разом только сильнее. Настолько, что слезы брызгают из глаз, и я ахаю, пошатнувшись, прижимая ее к груди, задыхаясь. «Терминатор, черт возьми!» Шепчу и устремляюсь к холодильнику. Достаю кусок мяса и прижимаю ко вспухшей руке, чувствуя облегчение. Правда, недолгое. Смотрю на закрытую дверь спальни и понимаю, что надо ехать в травмпункт. Боль острая и все усиливается. Господи, ну что за дура сломать руку о мужика? Ведь била Игоря, била Виталика, и хоть бы что. Спустя минуту понимаю, что лед уже не помогает, и я задыхаюсь от боли. Сдерживаю рыдания, уже не вспомнив, с чего начался скандал и почему я ударила любимого человека. Сзади вдруг маячит большая тень, и больную руку сжимают крупные пальцы. Хочу вырвать руку, но только сильнее себе боль причиняю. «Не дергайся». А я уже хнычу, потому что ему нельзя работать в больнице. Он только хуже делает, хотя просто ощупывает. «Мне больно». «Нечего руками махать. Собирайся». Кладет он на стол стопку одежды, и я завороженно смотрю, что и он уже одет в темный свитер и джинсы. И я бы полюбовалась тем, как это все ладно сидит на его фигуре, но пелена из слез мешает. «Нина, я же говорю, мне больно!» Уже кричу на грани истерики, на что он только поджимает губы, помогает натянуть мне трусы, потом джинсы. «Нет бы просто спать лечь, а ты устроила спектакль!» Говорит он зло и быстро в глаза заглядывает. «Если бы ты следил за языком...» «Что ты сказала?» Подтягивает он меня к себе за пояс джинс. «Поверь мне, я и так при тебе слежу за языком, а те слова были правдой». «Я не хочу ее знать». «Да ты вообще ничего не хочешь знать. В этом твоя проблема». «Моя проблема, что ты почему-то решил, что я подхожу тебе в жены». «Кто тебе сказал эту чушь?» Натягивает он на меня футболку и свитер. «Совершенно не подходишь». «Тогда зачем я тебе?» Все-таки решаюсь спросить, пока он ведет меня к двери. «Зачем ты возишься со мной?» «Потому что хочу, чтобы подходила». Впервые он говорит со мной откровенно, и я понимаю, почему. От него идет легкий душок терпкого виски. Когда мы не берем с собой охранника, я удивленно оглядываюсь. Замечаю, что, кажется, и он в шоке стоит, застегивая пиджак, и смотрит нам вслед, как побитый щенок. И я все понимаю, наверное. Он видел меня голой. Он больше не будет работать на Бориса. «Ты уволишь его?» Спрашиваю, пока нас встречает другой охранник и водитель. И когда успели, пока я мучилась с куском замороженного мяса, Борис понял, что я ушибла руку и подготовился? «Да», — кивает он и помогает забраться в машину, а меня накрывает острое чувство вины, потому что теперь безвинный человек потеряет хорошую работу только за то, что видел меня голой. И пока мы едем по ночному городу, пока городское освещение сливается для меня в одну сплошную линию, я продолжаю чувствовать, как болезненно ноет и колет рука, но все равно ощущаю хмельную радость от присутствия Бориса рядом, от его такой вот грубой заботы. Ему не все равно, и клетка, в которую я села, становится уже, почти душит, слезы вызывает. Но самое страшное, что я собственными руками закрываю выход, прячу ключ глубоко внутрь сознания и наклоняю голову на плечо Борису. Он наверняка меня оттолкнет, но я опять ошибаюсь. Он тянет руку мне за спиной и подтягивает к себе ближе, обхватил в капкан пальца в талию, так плотно, что я выдыхаю от волнения. И я невольно улыбаюсь, думая, что надо было давно его напоить, увидеть его таким, немного даже эмоциональным, хотя на лице не дрогнул ни мускул. «Борис?» «Что? Рука болит?» «Болит». Киваю я и поднимаю голову, смотря на четкую линию подбородка, легкую небритость, поджатые губы. Я люблю тебя». 5 минут назад ты хотел от меня уйти». Опускает он взгляд и рассматривает мое заплаканное лицо. «Так что ни черта не стоит твое признание». Противовес своим словам, он наклоняется ниже и касается моих губ. Сначала легко, почти невесомо, затем толкает язык внутрь и буквально сметает из моей головы все мысли, кроме одного умоляющего вопроса. «Но ты ведь меня не отпустишь?» «Для этого тебе придется меня убить», — отвечает он, обхватывает рукой лицо и только углубляет поцелуй. И эмоции от него перекрывают даже боль в руке. «Больше не болит?» — шепчет он, целуя шею. Я задираю голову, качаю ею и сквозь шум пульсирующей крови слышу. «Значит, перелома нет. И завтра ты можешь пойти на учебу».